Включаю запись. Это Гриша. Привет. Кажется, предыдущая запись на диктофоне закончилась тем, что я увидел лесной пожар. Сейчас, к счастью, пожар уже закончился. Возможно, вы, слушающие меня сейчас, не знаете, кто я и что тут происходит. Меня зовут Гриша Пророков. Я недавно неожиданно поселился в замке в Шотландии и стал вести диктофонные записи. Видите ли, жизнь в замке довольно нервная. Мне кажется, что в нем творится что-то сверхъестественное. Живут монстры. Вампиры там всякие, оборотни. Но вот что-то я пока никого не встретил. Все время оказывается, что мне просто показалось. Например, то, что я принял за свечение призрака, было просто старым фонарем. А когда я думал, что меня в замке мумия, оказалось, что я просто путаю с ее бинтами рулоны туалетной бумаги. Но пожар! Лесной пожар! Здесь точно что-то неладное. После пожара ко мне приходил лесничий. Я записал наш разговор. Здравствуйте. Вот чай. Я его налил. Выпейте. Успокойтесь. Расскажите, что произошло. Я видел дым. Ох, Гриш, в лесу пожар. Давно такого не было. Еще и на краю леса в тех местах обычно никто не ходит. Это очень странно. Расскажите, как вообще вы заметили пожар? Дым. Звери побежали к сторожке. Я вышел посмотреть, что происходит. Но пожары вообще в лесах встречаются. В этот раз было что-то странное? Да дело в том, что я поднял голову вверх и увидел, что в небе что-то пролетело, что-то очень большое. Что-то большое? Оно случайно не было похоже на дракона? Возможно. Я видел огромную тень, но я в этом не уверен. Много веток, листьев, но по очертаниям, я думаю, ты прав, Гриш. Это очень серьезно. Ой, и не говори. Я перепугался не на шутку. Я обязательно разберусь и все вам расскажу. Спасибо, дорогой мой, а я пока булочками угощусь. В общем, дракон. Это серьезно и опасно. Просто так это оставлять нельзя. Мне придется его найти. Ну, я, конечно, хорошо знаю, как драконы выглядят. Я видел их в видеоиграх, мультфильмах, фильмах, иллюстрации в книжках. Дайте подумать. Это такой огромный крылатый ящер с красивой, вытянутой мордой. Иногда рогатый, иногда с ушами, а еще у него обычно 4 лапы. Ну, и главное, этот ящер на своих крыльях летает, а еще дышит огнем. Но, наверное, стоит что-то еще почитать про драконов, да? Ну, чтобы знать, с чем мне предстоит иметь дело. Да и вообще, если вы слушали мои предыдущие диктофонные записи, думаю, вы уже догадались, что я люблю читать. Тем более, когда в замке такая богатая библиотека. Заварю себе чай, пойду в библиотеку, покопаюсь в книгах. Сколько всего в книгах написано. Смотрите, опять та же история. Про драконов рассказывали очень много народов. Слово «дракон» вообще греческое. Им древние греки называли огромных мифологических змеев. Но чаще всего они были без крыльев. С драконами сражались разные герои. Например, Геракл победил дракона Ладона, который охранял золотые яблоки Гесперид. По некоторым версиям мифа, эти яблоки давали вечную молодость. А по другим версиям, просто здоровье и силу. А у дракона Ладона было 100 голов. Страшный. Когда другой древнегреческий герой, Ясон, с аргонавтами похищали золотое руно, его тоже охранял колхидский дракон. Золотое руно – это такая волшебная золотая шкура барана. И чтобы его похитить, Ясон усыпил дракона. Потом, конечно, в средние века стало появляться много мифов о драконах. Наверное, вы знаете такую стандартную историю. Страшный дракон похищает принцессу, а потом благородный рыцарь приходит, чтобы сразиться с драконом и спасает ее. Так вот, таких легенд в средневековой Европе, правда, было много. И до Древней Руси рассказы о драконах тоже дошли. Сначала у нас использовали слово «змий», а в XVI веке пришло и греческое «дракон». И вообще эти два слова в русском долгое время обозначали одно и то же существо. Поэтому истории про богатырей, которые сражаются со змеем Горынычем, это вообще тоже истории про драконов. А еще в Восточной Азии богатая традиция истории о драконах. Китайский лун, японский рю, корейский йон – это все родственные существа. У них часто вообще нет крыльев, они летают без них. А похожи они на длинных, вытянутых змеев, с усами, рогами и лапами. Еще азиатские драконы часто были не злые, как европейские, а мудрые, великодушные существа, которые одаривают людей счастьем и богатством. Может, мне повезет? Может, этот дракон вообще случайно поджег лес, а на самом деле он добрый и залетел в Шотландию откуда-нибудь из Японии. Еще я зачитался у религиозной полки. Да, библиотека настолько большая, что тут тематические полки. И могу сказать, что для христианства, особенно средневекового, дракон – это тоже очень важный образ. Может быть, вы помните герб Москвы. Там святой Георгий Победоносец протыкает копьем дракона. Это одно из чудес, совершенных Георгием. Он победил дракона, который опустошал землю одного языческого царя в Берите, то есть в современном Бейруте. И поэтому очень много средневековых христианских изображений святого Георгия с драконом. Ну и вообще, на самом деле, религиозной европейской живописи с драконами много. Иногда дракон ассоциируют с дьяволом и считают, что это просто другое его название. Собственно, в русской традиции, особенно в старые времена, слова «змий», «дракон» и «дьявол» иногда использовались как синонимы. Библиотека — это, конечно, хорошо, но что-то я утомился от книг. Надо что-нибудь посмотреть, мультик какой-нибудь. О, вижу сверху на стопке DVD что-то лежит с драконом на обложке. «Как приручить дракона». Такое я еще не смотрел. Может, посмотрю и приручу. Когда-нибудь я выйду на бой. Потому что убить дракона — залог успеха в наших краях. Добуду голову змеевика, меня хотя бы заметят. Громили, живучие твари. Завалю такого, точно обзаведусь подружкой. Трясти голов. Диковинный. Две головы, двойной почет. А есть еще ужасные чудовища. Только лучшие из викингов могут сразиться с ними. У них есть вредная привычка воспламеняться. Мультфильм интересный. Получается вот какая штука. Драконы еще такой живучий и популярный образ, потому что они живут в современной культуре. Сколько фэнтези-книг написано, фильмов и сериалов снято. Вспомните хотя бы Гарри Поттера. Какие там были драконы. Ну или вот «Как приручить дракона». Это вообще книги британской писательницы Крессиды Коуэлл. В фильме рассказывается история викинга-подростка по имени Икинг, который вообще должен был охотиться на драконов и убивать их. Но вместо этого он приручает милого черного дракона без зубика и дружит с ним. Я бы тоже так хотел. Вот бы мой дракон оказался дружелюбный. Фильм на самом деле иллюстрирует важную перемену в отношении к драконам в современной европейской культуре. Раньше их все-таки воспринимали исключительно как злых. Они нападали на деревни, похищали принцесс, были в религиозной традиции скорее воплощением чего-то плохого. А теперь стало появляться все больше историй о том, что драконов можно приручать, дружить с ними и находить общий язык. В общем, у меня есть надежда, что и с этим драконом можно будет договориться. Пойду его искать. Думаю, он где-то на краю леса. Там, где обгоревшие деревья. Но мне пришла в голову мысль. Надо позвонить одному моему знакомому. Его зовут Ярослав Резчиков. Вообще, он сердечно-сосудистый хирург, но в драконах тоже разбирается. Ну и к тому же он биолог. Наверняка мне что-нибудь подскажет. У него даже 100 баллов по ЕГЭ по биологии было. Посоветуюсь, как с драконом лучше общаться и что с ним делать. Алло, Гриша, привет. Алло, привет, Ярослав. Да, что тебя беспокоит? Насколько я помню, ты разбираешься в драконах. Ну да, я кое-что знаю про них. Мне просто кажется, как ты знаешь, я живу в Шотландии. Да, по-моему, ты переехал недавно, да? Да. Так вот, мне кажется, что у меня тут пролетел дракон и поджег лес. Ага, окей, дракон, ты уверен? Ну, да, они же существуют, правда ведь? Окей, давай разбираться. Смотри, дракон, ты имеешь в виду большую ящерицу, правильно? С четырьмя ногами, с двумя большими крыльями, которые еще и умеют огнем дышать, правильно понимаю? Все так. Лесничий видел, как над лесом кто-то пролетел, значит, у него были крылья, а лес загорелся, значит, он умел дышать огнем. Ага. Окей, значит, мы имеем в виду классических европейских драконов. Хорошо, давай вот по порядку, с признака на признак, да, как делается в биологии, разберем по частям. Значит, большие ящерицы. Да, наверное, ты подозреваешь, что больших ящериц у нас в природе-то и не осталось совсем. Если вспоминать про больших ящериц, то первое, что приходит на ум, это динозавры. Они, слава богу, вымерли довольно давно уже. Да. И если бы они где-то оставались на Земле, то наверняка мы со своими спутниками их давно бы заметили. Ну, потому что такую большую махину скрыть довольно сложно. Но если мы говорим про драконов, на этом проблемы не кончаются, да? Ведь она еще должна летать. Так вот, с полетом есть небольшие проблемы. Если мы возьмем ящерицу, то у нее обязательно должны быть... что чешуйки, да, какие-то панцири, в общем, защитная оболочка, которые, вообще-то говоря, довольно тяжелые. Да, я представляю себе такое. Да, весит это все довольно много. А если еще и представить дракона с огромными зубами и огромной челюстью, то это все весит еще в 3 раза больше. Так, он очень большой. Наверное, ему нужно как-то это поднимать в воздух, правда ведь? Совершенно верно. Но есть большая проблема. Если мы возьмем европейских драконов, то у них 4 ноги и 2 крыла, да, вот как по сказкам. Так вот, 4 ноги нам есть куда крепить к позвоночнику, а вот крылья крепить уже некуда, потому что у нас на том месте и вообще у всех животных, которые обитают на суше, расположена грудная клетка, внутри которых легкие, и если мы на эти легкие сверху навесим еще и большую мышечную массу, которая будет приводить крылья в движение, то дышать такой дракон совершенно не сможет. Вот поэтому... Соответственно, таких животных и не бывает. Угу. То есть получается, чтобы у него были и крылья, и 4 лапы, и хвост, и все на свете, у него должны быть гигантские легкие, которых не бывает. Ну, не гигантские, точнее, они должны быть расположены где-то в другом месте. Просто по геометрии тела не получается прицепить крылья именно в том месте. Но это еще не все проблемы драконов. Да, как ты сказал, драконы должны быть еще и огнедышащими. Для дыхания огнем нужны 2 вещи. Да, это, во-первых, топливо. А во-вторых, большая устойчивость к температурам. Вот какое топливо могли бы использовать драконы для огнедыхания, как думаешь? Еду. Еду, но еда горит так себе. Она, во-первых, влажная. Давай возьмем пример людей, да, что мы используем как топливо? Вот что у нас горит неплохо? Дерево. Дерево. Тогда дракон должен будет жевать поленца и вот маленькими огонечками от поленцев выплевывать. Это мало похоже на правду. Если мы возьмем природное топливо какое-то, ну, например, у нас есть газ природный, да, который мы в плите используем. Угу. Можно представить себе, как газ природный вылетает из пасти дракона, загорается, и все красиво и клево. Да, есть, например, еще бензин, который мы используем в машине, но я сомневаюсь, что дракон может сделать себе бензин на маленькой нефтяной скважине, да, и использовать это как топливо. Ну, еще есть, конечно, ракетное топливо, но это вообще сложная химическая штука, поэтому драконы этим вряд ли могли бы заниматься. Тогда остановимся на газе. Больше всего похоже на правду. Газ горит с температурой около 900 градусов Цельсия. А любые кожные покровы любых животных начинают получать ожог от 50 градусов Цельсия. То есть разница в 850 градусов просто невозможно преодолеть. Нет таких живых организмов, которые могли бы дышать огнем с температурой 900 градусов Цельсия. То есть получается, огромный ящер с чешуей не может ни летать, ни дышать огнем. А если огромный, то его еще из космоса видно. Да, совершенно верно. Если бы такие драконы существовали, мы бы их давно, давно всех отловили и, не знаю, подружились бы с ними, может быть. Ну что же, пойду разбираться тогда, почему лес загорелся. Удачи тебе. Пока. Так, ну, испугался я напрасно. Драконов никаких нет. Но надо понять, откуда вообще пожар. Вот я на опушке леса. Вижу, тут кто-то разводил костер. И, видимо, забыл его потушить. Ужас. Пойду расскажу лесничему, если он вдруг сам еще не видел. А над лесом, видимо, пролетел вертолет, который тушил пожар. Ну, можно идти домой отдыхать. Сегодня мой путь домой пролегает мимо кладбища. Хорошо, что сейчас день и не так страшно. Но я все равно там вижу какую-то подозрительную тень. Кто может шевелиться на кладбище? Неужели это зомби? Только не это. Никакого покоя. Над Гришиными записями работают расшифровщик Кирилл Гликман, выпускающий редактор Сережа Дмитриев, звукорежиссер и композитор Дима Гутничев, редакторка Ася Терехова и фактчекерка Полина Семенова. А еще мы благодарим бессменного лесничего Вячеслава Кузина. Кстати, если вам нравятся драконы, советуем послушать выпуск другого нашего подкаста «Это вам не сказки», в котором биолог Тата Зарубина и третьеклассник Степа Калитеевский обсуждают, бывают ли змеи с 3 головами, как змей Горыныч. Подкаст «Здесь повсюду монстры» выходит раз в 2 недели по пятницам.